«Боюсь, жаровни-то!» — прошептала Серафима, словно бы силы не оказалось воскликнуть. «Как не бояться-то, верно? А если в котел броситься смолой? И чертей боюсь, рогами начнут бодать. Я с детства-то по что рогов боялась? У них рога-то настоящие, поди ли железо?» Старушка говорила с придыхом и долгими расстановками. Незряче уставясь в потолок, словно бы там ей рисовались будущие казни. «Кто делает правду, тот праведен, кто делает грех, тот от дьявола. Если с рогами они, да с железными, то я лучше прахом лягу, а?» Чуть громче спросила Серафима, и, видно, уловив по материному голосу ее игру, Настасья прыснула в горстку и отвернулась к окну. «Мне Хрисанф-то наставил рогов за долгую жизнь. Ой, боюсь я рогов! Ты, Серафима, на наших глазах жила. Смирней тебя мы не знаем и не видим, и твою доброту сердечную мы не забудем. У тебя имя-то наше, святое, крылатое. Вознесись тебе, иди к нам, и мы за тебя вечно Бога молить будем». «Я бы пошла, да я табачок курю. С табачком примите?» «Табачок боюсь. Покайся, и грех этот простится. Все одно в землю. Там и воньких принимают». Серафима вроде бы ожила. В голосе ее проявилась сила, и прежнее любопытство проснулось. «А дух куда?» «Пока жила, весь дух в детей вышел, верно? Вон в Настасье мой дух. Бог добрый, принял бы он меня с табачком, я буду в сторонку дышать. Я в лицо дышать не буду. Сяду где-нибудь в сторонку и буду золотым яблочком закушивать». Евтихий давно понимал, что смеется Серафима, но и прощал ее, не осуждал, ибо жаль было уходящей из мира с такой неспокойной душой, в которой все встопорщилось и бунтует. В такой ли час смеяться человеку? Не лучше ли задуматься о пути предстоящем и приготовиться к нему? «Он не вонькой, а грешный дух твой. Он в огне, не в покое. Тягостно тебе станет там. Отринься от мирского в последние часы и успокойся. Иди к нам, и мы тебе воспоем и вечно поминать станем. Это ли не благо вечное поминанье? Все забудут тебя, для всех утратишься, испаришься из памяти, как пена на песке, и только в нас ты найдешь прибегище». «Вы кому-то грехи прощаете, а мне крохотный? Но что стоит? Одна прихоть была в этой жизни, одна слабость, табачок, и то и вы лишить хотите. Если вы лишаете меня, значит, и там, куда посылаете меня, мне тоже насилие будет. И у меня табачок отымут и будут говорить: то делай, а то не делай, верно? Я своей верой прожила, помогала, чем могла, к равенству стремилась, двумя орденами отмечена. Но ты меня удивил, Евтихий. Значит, брошу табачок и в рай? Кто-то на жаровне корчится, его рогами железными бодают, а я буду в окошко подглядывать, да золотые яблочки кушать? Да они у меня в горле встанут. Не искушай меня, Евтихий, прошу тебя, а то я умирать расхотела, мне страшно умирать. Меня властью однажды искушали, верно? Ха-ха! Я ведь изба первым секретарем сельсовета была в Вазице. Баба-секретарь, маленькая, как пенек, из-за стола не видно, а сразу норов во мне заиграл. Я книг под задницу положила, сижу, как на троне. Один охотник пришел, одноногий, с деревягой, хлеба просил, а я не дала. Где, говорю, тебе хлеба возьму? Тут тебе не богадельня. Рассказывали, что после-то лежит в лесной избушке, батагом в пол стучит и повторяет. «Сара, Сара, будь ты проклята!» До сих пор помню. И сказала я себе, «Не возвышайся, Серафима!» И Христос того заповедал. Но как тогда? Я яблочки есть, а может, того, с кем всю жизнь бок о бок прожила, хоть и хрисанфа моего взять, будут рогами бодать. Он грешник, но если падет ниц, то простится. Не хочу так. Но где-то грешники должны пострадать за муки, что принесли. Вдруг вскипел Евтихий, вскочил со стула, затопал ногами, обутыми в зеркальные галоши и расписные шерстяные носки по колено. Где-то кара должна быть за грехи. Пусть на земле им станет туго. Так надо постановить. А табачку верна буду. Серафима достала из-под подушки пачку сигарет и положила на грудь. «Ну, Серафима!» — воскликнул Евтихий, вздел прорицательский палец и потряс им перед слепым старушечьим лицом. «Не умереть тебе просто! Много высоких и славных, но тайны открываются смиренным. Оттого и понять ты нас не можешь, что гордыня в тебе, бес в тебе!» И вдруг смиренно поклонился, осенил крестом и прошептал, уходя. «А ведь наша ты, ангел ты наш у престола, крылатая Серафима!» Через 2 дня я уезжал, набив портфель всякими лесхозными инструкциями, как бы окончательно заступив на новую должность. Хрисанф подал по стопке отвального вина и троекратно расцеловал меня, взмахнув мизинцем неожиданную скорую слезу. Серафима подозвала ко кровати, велела нагнуться, обжала ласковыми ладонями мою голову. От старушки пахло увядающей кожей. «Как хорошо, что ты навестил нас, верно? Как хорошо, что ты догадался приехать! Мы кузнецы, и дух наш молод, верно? Матери кланяйся, как увидишь, и скажи, мы кузнецы, и дух наш молод». Настасья провожала меня до пристани, грустная, ушедшая в себя. Последние дни мы избегали друг друга и молчали, словно боялись вспомнить случившееся у реки. И сейчас слова больно теснились во мне и умирали в темени. Народ кипел на дебаркадере, усаживался, смеялся, что-то кричал шальное. И в этой суматохе, где крик вился под самое небо, мы вдруг впали в такое состояние, когда нам стало тихо до одуряющей тишины, и мы словно бы услышали, что думает каждый из нас. Двое было в миру, полуотвернувшихся, вроде бы скучающих, с тоской и нетерпением ждущих отвального гудка, но уже и соединенных странной общей виной. Настасья вдруг приподнялась и поцеловала меня в лоб сухими шероховатыми губами, словно бы проводила на смерть. «Будешь в городе, разыщешь?» — спросила, и, будто боясь ответа, торопливо пошла прочь. Я взбежал по трапу. У борта обернулся и увидел Настасьину сутуловатую спину и длинную надломленную шею. Она шла по берегу в сторону от дома, загребая ногами песок, словно каторжная, и вскоре скрылась за излукой реки, как наваждение. Такой она и осталась в моей растревоженной душе. А нынче вот пришло известие, что Хрисанф умер. Знать, мучится теперь Серафиме, как насулил ей того начетчик Евтихий. Кто застонал? Откуда стон? Неужели так заполнилось все во мне любовью, что я застонал? Значит, и мне суждено полюбить. А я уже отчаялся, что все, как сиротливая травина на глухом песке завял. Может, от герани так душно мне, и даже стопорит сердце. Нет воздуха в этом доме, ставленном моими руками и моим потом. Я, как был в трусах и майке, выпрыгнул в окно, калиткой в палисаднике выбрался на волю. Мишка Крень все так же сидел на китовом позвонке, как на стуле, потирал бурую шею и тупо смотрел в море. Я неслышно подошел. Песчаная гривка, покрытая белесой осотной травкой, скрала шаги, сбоку взглянул на Креня, и вдруг в чугунном его лице, заморщиненном и неряшливо закиданном седой шерстью, неожиданно увидел покорство и покой. Мне показалось неудобным окликивать старика, да и повода не было. Но он, заслышав мое сдерживаемое натужное дыхание, испуганно вскочил, спрятал в землю взгляд и быстро пошел прочь. Его задубевшие пятки простучали по мосткам, как лошадиные копыта. Три позвонка, как три желтых пенька, остались от кита, от когда-то великанского зверя, полного неукротимого духа. Я сел на позвонок, словно бы в кресло опустился. До того вытерт был он и отглажен, и всмотрелся в море. Зачем, по какой нужде ходит сюда ночами старый Крень? Что видит он вдали слезящимися глазами? Какие призраки навевает ему сиреневая тьма, встающая над краем моря? Может, мерещится ему вся истекшая жизнь, когда впервые годовалым он приковылял на срез моря, споткнулся, упал лицом в прибоенную шелестящую пену и тревожно заревел, не в силах подняться. Прибежала на крик мать его Палага, наездила по сморщенной заднюшке и утащила в дом. В 5 лет он жил на тоне и обсасывал сёмужий хрящик, борясь за него с косматой собакой, вьющейся у стола, которой тоже хотелось рыбьего пера. В 10 он был отцу за напарника, а дальше уже все повелось-покатилось, как и у всех креней, поднявшихся из родового семени. Вот и еще один хрисанф кончился. Не дрогнули Мишкино сердце в то мгновение, ведь ему одинокому, живущему в своей баньке хуже зверя, не от кого даже и узнать о том. А может, и дошел слух, и сегодня он, плотнее мастясь на китовом позвонке, по чудному и туманному наитию вспомнил не только того громадного зверя, посланного им чудесной волей, но и братана своего, хрисанфа, с которым достали кита. Как вспоминался ему тот давний день, хмельной и радостный, мне того не знать. Но хрисанфу-то те обстоятельства были памятны постоянно. И, рассказывая мне, он топорщил толстую бровь, сладко щерился длинным черным ртом и искренне удивлялся своей былой удачливости и нахальству. Ведь взяли задешево зверя, можно сказать, Бог дал. Везли на карбосе почту. Слышу, чайки орут. Думают, наверное, кто утонул, так мертвого выкинуло. Подъехали к тому месту, а там кит хвостом качает. Мишка-то Крень кричит. Бог нам золото дал. Чайки расклевали за шеек. А пасть у кита, во! Стали из малопульки стрелять. Да разве убьешь? Давай топором рубить. Рубили-рубили, устали. А вода прибыла и идет, кита стопила, вот-вот уйдет. Завязали веревками голову, думали удержать. А он хвостом качнет и мужиков как щепину волочит. Тогда Мишка в воду, в чем был, из города ехал, так в парадном пиджаке и кита веревкой заарканил за хвост. как на оленя накинул. Привязали к борту, повезли. Так карбас-то зверя короче куда. Вот скольки длиннющий. Мишка-то, помню, как увидал зверя, в воду кинулся, только голова торчит и кричит: «Ой, Бог золото дал!» Нет кита того давно. Съели его. И хрисанфа вот не стало. И то золото источилось, кануло даром, не принеся Мишке Креню радостных удовольствий. И на последних, заморщиненных позвонках, чудом не замытых штормовыми песками, сижу я. Как странно, что я здесь, а не в слободе, в разоренной сиротской комнате, где черный креп еще не убран со стола, на котором так недолго стоял гроб. Настасья, небось, не спит, сидит на улице на березовом пне, сохраненном у самой двери. Послезавтра Ильин день, когда Бог кинул в реку льдинку, и тень под вечер смывает кусты. Это здесь, на морском берегу, еще пространственно светил воздух, и лишь на дальних закрайках неба свинцовая стена. Оттуда грядет осень. Сколько сейчас слов во мне, от них тесно. Это печаль моя от невысказанных слов, которые плавятся и сгорают в душе. От них и томительно мне. Словно бы зачеркнулось все, что было в эти недавние дни. Но что было-то? Что? Но такое ощущение во мне, будто все случилось до той самой полной глубины, в которой окунаются и сгорают двое взаимно любящих. И мне уже не чудится, но верится. Настя, что я знаю тебя давно, может, с самого рождения, и никогда не покидал тебя. Ничего не было, а я новый. И даже странно, что моя невзрачная кожурина осталась прежней. Я новый, я новый. Перед кем исповедаться мне? Перед кем излиться, чтобы верно понятым быть? Словно бы наделенный особым проникающим зрением, глядя в набухшее смирное море, я с болезненным воображением через долгие немые пространства вижу сейчас тебя, Настя, горестно ушедшую в себя. И Серафиму Анатольевну вижу на кровати. Сидит она в тонких спортивных штанах, свесив ноги, словно бы подросточек. Шевелятся далеко выпирающие лопатки, похожие на отрастающие крылья. Да и вся-то она от редкой седой макушки до сухоньких натоптанных пяток вздрагивает, готовая взлететь над постелью. 1977. Формазон. Роман. Нет хуже человека, который недоброжелателен к самому себе. Если он и делает добро, то делает его в забывчивости и после обнаруживает зло свое. Часть первая. Глава первая. История эта начиналась смешно, а кончилась грешно. На воздвижении случилось в конце сентября, когда мелкому бесу особенно желанно позабавиться над путником, оставившим по нужде родные домы, и устроить ему нежданную тошнотную пакость, на грех направить шутя или совратить от самых серьезных намерений. Не успела лодка скатиться из устья реки в море, как мотор угас. Гриша Чирок, ласковый старичишка, сидевший на переднем уножье, поторопился услужить народу, кинул якорек, а отхватиться вроде бы забыл. Вернее, брезентовая рукавица верхонька ульнула за проушину якоря, и чуть не сверзился человек в реку. Едва не пошел следом рыб кормить. Хорошо Тимофей Ланин оказался возле и поймал седока за хлястик фуфайки в последнюю секунду. Но успел, правда, окунуться старичонка. Одежда намочил по грудь, рукавицу потопил и с фуражкой именной распрощался. Она еще долго плыла по течению, медленно кружась на пенных гребнях и отсвечивая лакированным козырьком. Потом на суконные донцы плеснула волна другая, и обжитая такая ли уютная фуражка, гордость Гриши Черка, кое, казалось, и из носа-то не было, набухла, надулась пузырем и покорно захлебнулась водою. Грише в тот момент было не до фуражки. Он долго отплевывался, приходил в себя и, протирая слипшиеся, заводеневшие глаза, матюкался на всю реку. А мужики, не имея под рукой весла, шутейно похватали ладонями напористой воды, поцедили струю меж пальцами, и ни у кого-то не взыграло в те мгновения сердце, не спохватилось, ведь в море шли, не к теще на блины. Все ли взяли в путь дорогу, не забыли ли чего, непременно нужное плывущему человеку? Отвернулись мужики к мотористу, зажимая в себе смех и притворяясь озабоченными. И лишь Тимофею Ланину, сидевшему возле, невольно бросилось в глаза скукоженное обличье страдальца. Волос у того свалялся в перья, обнажились хрящеватые уши, плотно и настороженно посаженные к черепу. И вдруг желтой репкой проглянула темечко. Еще минуту назад мастился Гриша на переднем ножье, сиял улыбчивым румяным лицом, гордовато сбивал на затылок фуражку, корольком озирал деревню, словно бы на великие почести отправлялся, оставляя на берегу обыкновенную жизнь. И тут, как обухом по голове, плюнула судьба злодейка в лицо при всем честном народе. Вот он, народишко, стоит, глазеет на горе. Небось, все выглядел и завтра же разнесет по вазице. Слинял Гриша, осунулся, словно бы начисто переменило человека. Еще потяпал себя по груди, по студенистой фуфайке, но тяпай, не тяпай, а сырым в дорогу не выйдешь. И не мешкая более, чувствуя стылую пробивную силу осенней реки, он скоро сбросил намокревшее белье и, не боясь тонкого понизового ветра, обнаружил миру острые лопатки, бабью грудь с медным крестиком в ложбинке и длинные загребистые руки сметанно-белые, и только шишковатые кисти да короткая морщинистая шея были темнее елового корья. Словно мы однажды торопливо слепили человека, и пока он бойко бегал по земле, по матери, все притиралось между собою согласно, прилеплялись мышца к мышце, масол к маслу, но вот к старости вдруг разбило, растрясло человека на ухабах, как худую телегу. И все тело лишилось воздуху, обвисло, готовое рассыпаться. Мотор, наконец, заёкал, замутил воду. Тимофей Ланин, натужисто крякнув, достал якорь и невнятно предложил вернуться обратно. Но Гриша Черок заполошно замахал руками, дескать, «Вы что, мужики?» Рехнулись умом, ведь воротя пути не хвалят. И все сразу зашевелились, ожили. Крохотная виноватинка угасла, и главный бухгалтер Сметанин Федор Степанович по прозвищу Туз поддел добродушно. Ну и черок, только бы тебе нырять да плавать. Черок, так. И он раскатисто хохотнул, лоснясь широким лицом. А мне ништяк. Это мне как маслом по черевам, мирно согласился Гриша, вроде бы отмякший и согревшийся от матюков. В пожитках он раскопал теплое белье, нашлась в карбасе овчинная шуба, и сейчас уютно было старику от общего и согласного к нему внимания. Правда, в жёлобе спины еще прятался противный холод, и черок часто перебирал лопатками, изгоняя оттуда озноб. «Ну и черок! Только бы тебе нырять да плавать!» — повторил бухгалтер. «С бабой ты согрешил, небось!» «Был немножко», — безобидно согласился Гриша. «Думаю, не пообиделась. Я ведь не промахнусь». «Ну да, не зря у Польки твоей прозвище «Наважье смерть». Все пятеро в карбасе встрепенулись, плотнее умостились, подворачивая под себя полы овчин, чтобы не поддувало, и уши отворили. Бухгалтер, на деревне известный, баюнок и зубоскал, кого хочешь обмоет и на посмешку выставит, пользуясь властью, такой уж речистый человек. Ему бы где по сценам гулять, точить языки да забавить народ. А он 30 лет и 3 года безвылазно просидел в колхозной конторе. Уж не одни костяшки на счет их протер, сводя дебет и кредит. От сидячей работы опух и огруз, хотя ходил пока на удивление легко. Все сгрудились в ожидании забавы. И только моторист Коля База сидел у правила вроде бы равнодушно, подставив низовому сибиряку распахнутую грудь. «Она востра, из купчих бывших. На хороших харчах застроено. Не наш брат, что на колобе жить ним сбит», — поддержал Гриша разговор, который будто бы не его жены касался. «В ней, заразе, соки-то живут. Бродит соки-то. Ее не так раскупоришь, ежели без знанья, взорвется, как жбан, и пробка в потолок. О, сколь ядрена!» А фуражечку-то жаль, износу не было. Еще как в капитанах плавал. «Вы-то, мужики, куда смотрели, не могли забагрить!» — пробовал схитрить старикан. Он уж вовсе подсох, ожил. Вепревые брови его распушились, встали торчком, заслоняя голубоватые глаза, и толстые усы скобкой зашелковились. «Забавный старичишка!» — вдруг снисходительно подумал Тимофей. «Ну как, горносталька, шу-шу-шу!» «Нынче еду!» А Витька ваш внук, толстокореныш, двухгодовик, такой ли самодур? А самую реку бродит, долго ли свернуться? А полька твоя у магазина трется с бабами, зубы моет. Отобрал разговор бухгалтер. Голос у него был неожиданно переменчивый, от фистулы до баса. Я ей: «Старуха, ты где внук-то потеряла? Утонет ведь, не откупиться». А она мне-то: «Ничего, Федор Степанович, откуплюсь. Это диво, еще лучшим откуплюсь. Две ночки пострадаю с детком, вот и откуплюсь». «Не, говорю ей, тебе-то уж не выпустить по такому возрасту, разве что так, по баловству». А она мне: «Мы еще с Гришенькой можем, у нас не заржавеет». Вот я и смотрю, Григорий Петрович, откуда у вас такая сила? Все готовно засмеялись. Но Гриша Чирок смутился, покраснел. Что-то, видно, не понравилось в словах бухгалтера. «Типун тебе на язык, бухгалтер!» — грубо сказал старик. «У тебя язык пришивной, как коровье ботало! Бот-бот!» Эти слова смутили всех. Почудилась какая-то неловкость, словно бы чужой грех подсмотрели. «Старик, ты что? Чирок, да ты не обиделся ли?» Деланно рассмеялся бухгалтер, но однако же рассмотрел всех мужиков по отдельности, наверное, ожидая крепости своим словам. «Да я ли не с душою? Ты чего ляпнулся? Так я при чем тут? Ведь мог и не взять в лодку. Но я к тебе с душой. Тебе за прежние-то выслуги поклон от меня и всего нашего поколения. Может, стопочку? Так в один момент. Иван Палыч, Тяпуев, ты-то хоть подтверди. ты у нас на вышине числился. Ты с высоким народом прежде знался. Да и ныне у них чести. Ты хороших речей наслушался. Всяких вин пивал. А тот певцо-то раз в году увидишь, как приведется в городу быть, да и то сразу выльешь. Мы-то бродни, Иван Павлович, длинны голяшки, ерничал Сметанин. Нас на заднице язык-то вырос, прости господи. Вот и мелем, такое сморозим иной раз, хоть стой, хоть падай. Ты от нас слова путного не услышишь. Разве с глупа чего нечаянно сбрякнем? И не уж я черка обидел. Если обидел, то низко поклонюсь, в ножки паду. Прости, скажу грешного татарина. Оторви мой глупый пришивной язык по самый корень и кинь свинья на закуску. Иван Павлович Тепуев, пятый седок в карбасе, что-то гымкнул невнятное, чем вроде бы не то одобрил бухгалтера, не то одернул, обвел всех настороженным, немигающим взглядом и вновь погрузился в себя. Как есть сова на пенышке, так холодом от него и веет. Но с другой стороны, вот этот нагольный полушубок, терпко пахнущий овчиной, великоватый, наверное, с чужого плеча, как-то разом опростил Тепуева. И среди прочего народу он показался невидным мужичонкой, ибо дородная сановитость его на реке, в развалистом карбасе, да под мозглым небом, как-то не внушалось, хотя квадратное лицо с тугими складками было чисто обихожено, твердо лежало на шалевом воротнике, да и холодные глаза с пронзительной искрой в глубине оставались прежними. Эти-то глаза и замораживали стороннего человека, отодвигали на должное расстояние и ковали язык. Казалось бы, попался в пути свежий человек, так самое время потолковать с ним. Ведь в огромных городах пожил, больших почестей добился. Над питанием своей области стоял, значит, многое разумеет, не с ним бы и разбавить скуку, облегчить дорогу. Но как взглянешь на него, сыча болотного, так слова и не льнут в строку, не знаешь, чего спросить и как столковаться. И невольно подумаешь, а не лучше ли смолчать, без особого повода не соваться, мало ли что у человека на уме, сам же себя и посадишь в лужу. Так размышлял Сметанин, вороша в себе новый перетолк. А если бы кто любопытно погрузился сейчас в Тепуева, то видал бы хмару и тень в душе его под стать миру вокруг, словно бы обвеяли всю ее сквозняками, выстудили, да и забыли распахнутый. Томился Тепуев. Несвычно было ему в карбасе. Лопатки мерзли, сидеть неудобно. Овчина свалялась. Надо бы встать и поправить под собою. Но лихо. Ноги в броднях давят литой резиной, да и встречный низовой ветер выжимает слезу. Никого не слышал Иван Павлович. Он и обращения к себе не понял, и словно сквозь пелену видел плоское лицо бухгалтера, его крохотный, девчоночий роток, и потому, не проникнув в чужие слова, Тепуев снова погрузил подбородок в овчину воротника. Так вроде бы претерпелось, надышалось и казалось уютнее. Он вовсе отвернулся от всех, видя перед собой лишь рулевого Колю Базу. Тот сидел у правила лихо, будто на коне, слегка приоткинувшись, так что длинная ячменная волосня, поднятая и вздыбленная ветром, волочилась сзади. Фуфайка лишь на одной латунной пуговке держится, готовая слететь с плеча. Шея бурая столбом, и в просвете распахнутой рубахи выпирает такая же заревая, нахлестанная ветром грудь. Куда отправился легкомысленный человек? О чем думает лихая голова? Его что, и холод не берет? Обвел Иван Павлович взглядом мир, насколько позволял курчавый воротник, и еще более загрустил. Все потускнело вокруг, засвинцовило, набухло и набрякло. Каждая пора глинистого угора, проплывающего за бортом, и низкое ворсистое небо напиталось влагой, Ручьевины, полные торопливой воды, жадно вспарывали землю, и в свежих ранах гнулась под напором струей жесткая осотная трава. Клял себе Иван Павлович, что поддался на посулы Гриши Черка и увязался с ним на рыбалку, запретную и опасную. А тот обещал сладко, умело стелил слова, травил искусом душу, дескать, под богослов самая жирная семга идет. Такие ли типухи, килограммов 20 свесит, как руками взденешь, будто серебра ковалок, так сердце возрадуется и запоет. Тоже вот старичишка маховой, вроде бы жизнь всего выпила, но откуда-то слова такие изыщет. Так заманно запоет, зальется, что невольно поверишь. Есть еще на миру райские места, есть. Себе не будешь верить, а другому поверишь. И на обман желанно кинешься, закрыв глаза, чтобы утешиться и жизнь обновить. Не уставал удивляться Типой в последнее время. Метил отдохнуть в Азице месяц, приобвыкнуть к родным местам, кое-что вспомнить, и вдруг по тайному, далеко идущему умыслу, пока и для себя-то худо видимому, остался здесь на зиму, а может и долее. Деревни его поступок озадачил и смутил поначалу, даже слегка растревожил ровную здешнюю жизнь. Было теперь над кем зубы мыть да пули пускать по Вазице, когда спрашивали Типуева, почему один зимовал без супруги. Он коротко и невнятно отговаривался. Но по деревне упорно ходили слухи, что оставил он бабу, с тремя кинул, и если убежал сюда, то не иначе, как скрылся от элементов. Такой ходок. Но другие утверждали, что у Ваньки с молодых лет кило. Пересилился на зверобойке, и с той поры он к мужскому делу не способен. Детей у них веком не бывало. Супруга ему рога наставила и сбежала, и ныне он холостяжит. Дом свой накладно было ставить, да и какая нужда в нем, если ранее не решался. И Типуев занял пустующую половину калиствы у Санихи, последней девки, из рода земледелов Усанов. Слухи донесли ему, что, как умирать, попросила старуха фотографии двух сынов своих, погибших в неродной земле. Долго глядела и гладила, после положила себе на грудь и так тихо, почти безумно, не узнавая никого, отошла. Последние годы Калиства вроде бы умом тронулась, в избу к себе никого не пускала, завела 5 овечек, держала их в запечье на ящичках, для каждой был свой. Кормила ситном из лавки и всю пенсию, что получала за сынов и мужа, тратила на хлеб для животинок. Если в лавке к ней подступались и начинали упрекать, дескать, зачем такую дикую жизнь себе устроила, она кротко отвечала: «У вас дедушки, а у меня овечушки. Они у меня умницы, каждая на своем ящичке сидит». Долго проветривал Иван Павлович избу, остерегаясь сразу заселить ее. Часто наведывался и привыкал к низкому задымленному потолку, к струганным почернелым стенам с разбежистыми слоистыми трещинами и к низким в 2 тетрадных страницы оконцам, сквозь которые едва пробивался свет, в половину запутавшийся в глухом бурьяне, полонившем палисад. Запах той прежней долгой жизни упорно стоял, не выветривался. Им была пропитана, наверное, вся изба, и лишь с последним трухлявым бревном, смешавшимся с прахом земли, источится прежний житейский дух. Здесь долго коротала одинокая старуха. Здесь давно не ночевало молодое тело, пахнущее здоровым потом. Здесь давно не любили и вкусно не ели, и потому вся изба насытилась тленом подполья и старых заношенных одежд, плесенью и мокретью углов, назьмом из-за печи, овечьей утробой и звериной отрыжкой. Можно представить, какая прежде тут жила вонь, какие смрады кочевали под потолком, но той хозяйке жилицы они казались своими, родными и потому неприметными. Троюродник, где квартировал Типуев, удивлялся блаже своего значительного сродника. Уговаривал, дескать, отчего бы у них не жить, место в волю, никого не стеснишь. Но Иван Палч, не привыкший к домогательствам, лишь пронзительно взглядывал ледяными глазами, в которые глядеться было больно, и молча вздергивал плечом. Всю лишнюю заваль и грязь вымели из кухни без него и проветрили хорошенько. Но Типуев не терпел чужих вещей, всегда напоминающих о смерти, и потому выкинул на поверь все, без чего можно обойтись. К кровати он подступился в последний свой приход, когда уже окончательно решился переезжать, и понял, что спать на ней не сможет. От нее пахло кислыми шкурами, и даже бордовые занавески в белый горошек, повешенные по низу свояченицей, не придавали ей желанного виду. То было грубое крестьянское ложе, когда-то крашенное охрой, и не однажды залатанное и подновленное, может быть, прежнего хозяина или его деда, на котором в свое время с любовью и терпением строился весь род Усанов. Когда хозяева были молоды, кровать помещалась в горнице напротив печки-голанки, с горой пухлых пуховых подушек и перин, стояла на березовых чурочках, чтобы видеться солидней. Тогда было охотно взбираться на высокие постели, и на той высоте любить казалось просторнее и веселей, и не так тянула земля, и холод с подполья меньше проникал зимами. Да и в подкроватные сумерки хорошо скрадывалось бабье обзаведение во многих берестяных кошелках и укладках. А темными осенними вечерами на такой-то вышине, да в перинном омуте, куда как ловчее, прилеплялись тела друг к дружке, и ладнее играли и путались, и общая утеха велась по совести и согласию. Но когда постарели и ноги сдали, и каждая жила затвердела и зачужела, и вползать на вышину стало тяжко, кровать перетащили в кухню, поближе к русской печи, березовые чурочки истопили, перину отдали девкам для новых утех, а настил из вышерканных до бела досок покрыли тощим тюфяком, который не проминался, не сваливался комьями и меньше беспокоил ноющее тело. В дверь кухни кровать не пролезла, и Типуев расхряпал ее топором, против воли своей любопытно разглядывал ложе, на котором начался, продлился и кончился мужицкий род усана-земледела. Несмотря на внешнюю громоздкость, кровать была сотворена доброй столярной рукой, привычной к дереву. Изголовье и изножье с точеными балясинами и тяжелыми шарами токарной работы — по поднизу деревянные же подзоры и стрельчатые полотенца с прорезными истинными крестами. Грядки сбиты на шип и подогнаны гладко, без шероховатинки и скола. Не подвела плотницкая рука. Ежели где и покосилась, так такое время минуло. Если где и рассохлась, расщелилась, так какая долгая жизнь проведена, сколько страданий оставлено, сколько слез пролито. Тут и самое каменное дерево от вдовьих слез, не раз намокнув, лопнет и распадется от комли и до вершины. Гвоздье, что попалось под топор, было загнано позднее, забито неумело, в кривь и в кость, вдовьей рукой. Знать, Калиство старалась, крепила свою одинокую постелю, обихаживала, как могла, то самое место, на котором родилась сама и сыновей выпустила. Да, изнанка человечьей жизни была невзрачной, трухлявой. Изголовье, там, где касалось грядок, осыпано странной белесой перхотью, словно бы натрусившейся с волос. Сминая брезгливость, Типуев наклонился, близоруко разглядывал следы былых клоповых поселений и игрищ, тоже бесследно исчезнувших, а может, откочевавших в иные домы, где нашлась для пропитания свежая молодая кровь. С мстительным и сладким торжеством выбросил Типуев рухлядь за сарайку и брезентовые рукавицы верхонки тоже выкинул. Точно и они успели впитать в себя клопиное трупье, заразу и плесень. Лишь на одно мгновение пробудилось в Иване Павловиче некоторое недоумение от всего увиденного. Жизнь, прожитая, вдруг перепуталась, и он растерянно оглядел сумрачную опустевшую кухню, протертые 4 слитка от кровати и темное пятно на полу, куда не доставал свет. Ему показалось, что он в чем-то обманулся ранее в своих представлениях или был нехорошо обманут, а на самом-то деле вся жизнь Усанов была иной, вовсе незавидной по нынешним-то меркам, обыденной и грязной, и поднявшаяся в душе жалость к себе или к тем, кто когда-то бытовал здесь, защемила горло. Но беспокойство мимолетно прояснилось и тут же затухло. Иван Павлович сразу подсказал себе, что тут жировали кулаки, и память услужливо вернула Типуева в 20-е годы, когда эта кровать с точеными шарами и 3 пуховыми перинами под потолок, медный ведерный самовар, норвежские часы с боем и поставец для посуды казались богатством недосягаемым и необыкновенно завидным. Ведь сам-то Ванька Типуев, чего скрывать, родился на дощатом примосте возле двери, крытом всякой рваниной и оленьей вытертой полстью. Вместо молочной титьки получил ворущую пасть хлебный живок, крутой кипяток пил из чугуника и спал в душной темени палати, куда скидывалась вся сохнущая одежонка. Вроде бы 40 лет пробыл с той поры в больших городах, и жил-то в достатке и при почестях, и думала, что прошлое кануло в невозвратную тень. А вот навестил родимую Вазицу, и все вспомнилось разом. Словно бы память дожидалась своего часа. Днище Карбаса скрежетнуло о подводный камень Луду, мотор поперхнулся, зауросил, но под властной рукой Коли Базы выправил ровный бег и повлек посудину в кипящую толчею, туда, где русло неожиданно расступалось, и за песчаной пологой косы наотмашь захлестывало море. Волны часто захлопали о борта, взводень плеснулся о тупые скулы Карбаса и обвеял всех водяной пылью. Мужики сразу очнулись, словно бы пробудились, стали кутаться, что находили под рукой, ибо как бы вдруг похолодело, воздух выстудился, окутал тело, старался пробить одежды. Осень, куда денешься? Тут в море без тулупов и овчин не суйся, иначе закалеешь, как кочерышка, язык во рту зальдится, и руки будет не поднять, чтобы убрать из-под носа зеленые вожжи. Даже Коля База вытащил из рундучка кожаный картуз и прикрыл темя. Вороха облаков прогнулись над вспухшей водой, точно небрежно навитые валы сена. Они грядами уходили в дальний край, где море переливалось в небо. Но меж теми ворохами хоть бы блесток синий нашелся, хоть бы крошечная лужица солнечной влаги. Там студенистый мрак возносился, едва сочась дождем. Теперь, считай, до самой зимы заколодило. До ноября осень развесила свои полотенца. И знать от их гнетущей тяжести едва колебалась морская бездна, и лишь черная слоистая рябь тихо накатывалась, как по стеклу, не тревожа глубин. Деревня, прежде скрытая за угором, как бы вывернулась из затайки, сейчас хорошо видимая глазу. Она свинцовой подковкой легла у излученной реки, вела редкие дымы, вялые, белесые, но отсюда, с морской равнины, казалась особенно родимой, домашней. И белая церквушка в седловинке меж 2 холмин прояснилась, приподнялась, как бы отделенная от земли, воспарила, и теперь она долго будет следовать за Карбасом, дозорить, наблюдая, как там с мужиками, не случилось ли беды. Вот и раньше, как с моря идут, уже далеко, словно мираж, над синим излучьем берега и над легким волнистым туманцем лукоморья, встанет храм лебединым крылом, и сразу возвеселится, обрадеет усталая душа помора, очумевшего от долгих промыслов, зачугуневшего от месячной стужи недосыпа, словно бы коростой, покрытого долгой грязью, звериной слизью и кровью. А показалась церквуха, считай, что прибыли, и хотя далеко еще домы, но вроде бы и своих уже видишь на берегу, вон они дожидаются, Манька, Иванейка, Гришуха, баба своя истосковавшаяся, соседи, сродники, и баня уже топится, березовый дух стелится понад тундрой, собаки брешут, одурели от радости, старики ерничают, молодея на глазах, кто побоевее из домашних, палят в белый свет, как в копейку. Боже, боже, народу-то, как морожки в урожайный год, дождинке некуда упасть. И пускай душа еще не отмякла, она еще угрюмится в ледяной пустыне, словно сжатая обручами, но в ее глубине, при виде благословенного берега, что-то вдруг так ворохнется, так подымется к горлу и защемит, что и слезина нет-нет, да и проступит на глазу, вовсе даже и не стыдная слеза. Да ежели еще с удачного промысла идут, так, завидя Божью обитель, мужики без особого крика кормщика сами налягут на греби, будто и не было позади долгого пути, до хруста выгнут хребтины, последние силы выплеснут, а их вроде бы и не убывает, они сами родятся. Нет, что ни говори, а приметы Родины милой подымают сердце куда как высоко и торжественно. Хоть век ты не молевался, самый-то еретик на еретике и нехрист, но, завидя в небе белую луковку церкви, воспрянешь и запоешь. «Теперь часа за два до места добежим!» — крикнул Коля База, радый, что успел на проливной воде сплыть из реки. «Сплюнь! Веселый какой!» — одернул Сметанин. «Клюев нос сначала минуй, ухарес! Да на памятник себе погляди!» «Хороший памятник себе поставил! Деревню-то насмешил опять!» «Теперь ломись за даром!» — поддержал Гугнива Гриша Чирок. Коля хотел огрызнуться, припомнить кое-что маховику, но сдержался. «Сейчас не время травить себе душу, да и старое лучше не ворошить!» «Держись, Николаюшка!» — снова съехидничал Гриша. «Он крен тебя провожает!» «О, взгляд-то! Формазон! Гляди, чистый сатана, а ты святой молитвы не молвишь! Чем борониться будешь?» «Типун тебе на язык!» — посулил Коля База и, круто извернувшись на корме, послал на берег лихой свист. Карбас, прежде чем повернуть на клюев нос, к длинной каменистой корге, далеко уходящей в море, сейчас вовсе прижался к берегу, где под самым урезом стояли ровные глуби, и отсюда хорошо различались цветные каменные осыпи и волнистые заплески, оставленные приливом, всякая травяная дурнина, грязь да обкатанный волной древесный сор. Чуть выше этой границы на китовом позвонке сидел старик, босой, нахохленный, встрепанный какой-то, на голове высокая оленная шапка, слегка сдвинутая на затылок, как обычно носили истри мезинские мужики. Он и не взглянул на лодку, не колыхнулся, каменно застывший, и ничто не отпечаталось на его длинном морщинистом лице. Все невольно проводили взглядом креня, и в каждой душе, наверное, шевельнулось что-то суеверное, похожее на предчувствие или страх. «Он ведь этого кита добыл! На костях-то сидит, хребтину приминает!» С восторгом поверял Тимофею Гриша Чирок. Мотор пел на высоких тонах, и потому старику приходилось кричать, и он изрядно надоел попутчику. Но, как говорится, в гостях воля не своя. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. И потому Тимофей терпел соседа и даже улыбался дружелюбно, хотя за многие годы деревенской жизни лишь сегодня случайно сблизился вплотную. «Так ведь страсть, такая страсть, как приволокли! Я-то на море прожил, да с моря и огорбатил, но на такую решимость, чтоб... Не, все побежали, помню, все бегут на берег, ой, страсть! Один парень был без ноги, вот вопит: «Батя, и мне посмотреть!» Отец лошадь запряг да повез. Он ведь отпетый был, Мишка-то крень. А сейчас гляди, блаженная сирота и только. А был страсть, ух! Что-то младенчески удивленное проступило в слюдяных глазах старика. Они даже загорелись было голубизною, и Гриша долго еще качал головою, пока Карбас завалисто уходил, заклюев нос. Нет, не зря Сметанин наговаривал моториста суеверно. Там у подводной корги сливались, капризно уросят две воды, одна с Мурманского берега, другая с Белого моря, и с давних пор это место было овеяно мрачными поверьями. В старое время говаривали, что жили якобы тут огромные морские черви. Они проедали днище посудин, такие огромные черви, и не до сотни ли варик с одной руки находили на заплесках. Столько мужиков гибло у клюева носа, и до того опасались миновать, что настлали мужики катище по взгорью, и там волочили суденки сухим путем, только чтобы сберечь жизнь да нажитое добро. И до сих пор, если приглядеться, можно увидеть в траве истлевшее древесное трупье.